Дневник, Брюссель, 3 мая 1939. Протесты в немецких газетах кипят в своих нападениях на Польшу. Вот оно, приближается. Британия дала публичные гарантии помощи Польше в случае нападения. Более того, Британия лишила себя возможности менять свои действия по мере развития событий. Поведение Британии будет определяться исключительно решением Польши. С Данцигом и польским коридором в кипящем котле это опасная ситуация. Конечно, если англичане и французы окончательно свяжут себя военным пактом с советами, такое соглашение вполне приемлемо, так как Германия тогда подвергнется нападению с двух фронтов, если попытается сокрушить Польшу. Если это соглашение не будет достигнуто с Россией, Британия пойдет на ужасный риск. Это, вероятно, означает, что британские, французские и советские дискуссии в Москве были успешно завершены. Примечание мемуариста. Как показала история, это значило совсем другое. Британия ясно дала понять Гитлеру, что ее обещания помогать Польше не стоят бумаги, на которой написаны. Так и вышло. Польшу скормили фюреру ровно так же, как и Австрию с Чехословакией до этого. Главный-то враг Британии не в Берлине. Он в Москве. Продолжаем. Дневник, Брюссель, 4 мая 1939. В то время как британский Foreign Office работает над теорией, что односторонние соглашения, в соответствии с которыми Великобритания гарантирует малым европейским государствам защиту от агрессии, обеспечат коллективную безопасность, Гитлер пользуется инициативой и дал фальстарт, приглашая прибалтийские и скандинавские государства немедленно заключить с ним пакты о ненападении. Он, наверное, кого-нибудь из них съест. Все эти маленькие страны напуганы до смерти. Престиж Германии чрезвычайно возрос, а уверенность в способности или желании западных демократий обеспечить безопасность и реальную помощь очень быстро уменьшилась. Реакция на немецкое давление будет прямо пропорциональна их близости к Германии и их страху. По всей вероятности, Дания, Эстония и Латвия не смогут противостоять этому давлению. Номер 317, Брюссель, 10 мая 1939. Достопочтенному государственному секретарю. Наблюдение с этого поста относительно значимости отставки Литвинова. Сэр, в связи с вышеприведенным вопросом, прошу позволения сообщить следующее. Заявление об отставке наркома иностранных дел Литвинова произвело сенсацию в дипломатическом корпусе. Теория, которую мне изложили два дипломатических представителя соседних с Россией стран, и которые, как мне кажется, очень хорошо знают российскую ситуацию, такова. Первое. Сталин не доверяет ни Франции, ни Великобритании, и опасается, что Советский Союз может быть вовлечен в европейскую войну и останется расхлебывать эту кашу в одиночку. Второе. Речь Сталина перед коммунистической партией, произнесенная на 18-м съезде в марте, определенно указывала на склонность к прекращению советской деятельности в отношении Европы и стремление быть крайне осторожными, чтобы не позволить втянуть нашу страну в конфликты поджигателям войны, которые привыкли, чтобы другие вытаскивали для них каштаны из огня. Третье. Советская позиция определенно посвящена миру, как по идеологическим, так и по экономическим причинам. Четвертое. Советское правительство нетерпимо и с отвращением относится к применявшимся ранее методам умиротворения и считает, что агрессоры будут понимать только явные и смелые военные союзы, которые носят конкретный характер, и только они могут сохранить мир. Пятое. Литвинову в последние два года не удалось убедить западные державы в этой точке зрения. Шестое. Новый наркомат иностранных дел должен держать жесткий, реалистичный фронт в этих дипломатических переговорах, который обеспечил бы либо адекватное практическое сопротивление агрессорам, либо уход Советского Союза в себя. Оба этих руководителя миссий определенно придерживались мнения, что отставка Литвинова предвещает трудности для британских дипломатических переговоров, которые сейчас ожидаются, и что неудача с привлечением России будет иметь очень серьезные последствия для европейского мира и в конечном счете будет продемонстрирована вероятными быстрыми действиями Гитлера против Польши. Я очень боюсь, что эта точка зрения верна. Я надеюсь, что Англия и Франция все еще способны решить эту проблему. В целом, в Европе существует весьма определенная склонность не принимать во внимание реалии, касающиеся русской мощи или военной силы. Опубликованное высказывание Гитлера, содержащееся в книге лорда Лондондерри, в которой он выражает большое уважение к мощи русской армии, и опубликованные высказывания военных экспертов Германии и других европейских стран не принимаются во внимание. Имею честь оставаться, сэр, с уважением. Джозеф Дэвис. Выдержка из приложения номер 2 к докладу посольства номер 326. Брюссель. Меморандум о беседе с капитаном фон Ринтеленом от 17 мая 1939 года, продиктованный Джозефом Дэвисом. Примечание посла. Капитан фон Ринтелен, печально известный германский агент в США во время последней войны, стремился к беседе со мной. Он представляется яростно антинацистски и пробритански настроенным. Он обсуждал множество тем, здесь представлены только его рассуждения по теме России. Примечание мемуариста. Речь про известного германского разведчика времен Первой мировой войны фон Ринтелена. Занимался подрывами оборонных заводов, агитацией профсоюзов и шпионажем. Широко известен на Западе своими мемуарами, изданными в 1933 году. Провалился, был арестован в Англии и содержался в Тауэре, после сидел в американской тюрьме. Что характерно, после освобождения с гитлеровцами общего языка не нашел и иначе как бандитами их не называл. Нужно сказать, что после беседы с послом гулять разведчику на свободе оставалось недолго. Уже в сентябре 1939 года британцы отправят его в концентрационный лагерь, без всякого суда и ни за какие-то преступления. Отправят вместе с еще 400 немцев, живущих в Англии, только за то, что они немцы. Продолжаем. Ринтелен заявил, что Германия предпринимает отчаянные усилия, чтобы сохранить нейтралитет Советов и предотвратить новое несчастье, подобное тому, что случилось с Турцией. Он сказал, что бывший чехословацкий генерал Сыровый, перешедший к нацистам после того, как он сменил Годжу на посту премьер-министра, был дважды послан в Москву, чтобы связаться с армейскими офицерами и друзьями в России в качестве эмиссара Гитлера. Примечание мемуариста. Речь о чехословацком премьере до 1938 года Милане Годже и его преемники. Годжа из старых имперских политиков, работал советником еще у эрцгерцога Франца Фердинанда, собственно, с убийства которого началась Первая мировая. Когда случилось мюнхенское предательство, Годжа очень хорошо понял, чем все это закончится. Не стал дожидаться гитлеровской оккупации и неминуемой виселицы для себя и сбежал. Сначала во Францию, а потом в США. А вот его последователь на посту премьера, генерал Янек Сыровый, мерзавец совершенно откровенный. В Первую мировую служил в русской армии, потом возглавлял восстание чехословацкого корпуса против большевиков и пошел на службу к Колчаку. Но как только запахло разгромом белого адмирала и иркутского карателя, тут же сдал своего командира ненавистным большевикам под расстрел. Поговаривают, что за вагон царского золота, наворованного Колчаком. После Мюнхена в 1938 году сей генерал сразу стал и министром обороны, и премьером. Именно эта нацистская гадина отдавала приказ чешским войскам сдавать оружие Гитлеру без боя. Успел и президентом побыть в награду, правда, недолго. После войны посадили, разумеется, как пособника нацистов на 20 лет. Замечательный, в общем, был господин. Офицер и патриот. Продолжаем. Гитлер прилагает все усилия, чтобы предотвратить англо-советский альянс. Он выразил убеждение, что вполне возможно Германия и Россия сойдутся во взаимных экономических интересах. Нацистский социализм и русский коммунизм являются братьями идеологически, и типы мышления Гитлера, Муссолини и Сталина были одинаковыми. Он добавил, что для западных демократий жизненно важно, чтобы Британия немедленно сблизилась с Россией. Дневник, Брюссель, 27 мая 1939. Печать сообщает, что британские и французские послы вручили премьер-министру Молотову идентичные меморандумы о пакте взаимопомощи, который сейчас обсуждается между тремя государствами. Дневник, Брюссель, 29 мая 1939. Сообщается, что британский посол был принят Молотовым и провел с ним пару часов, отвечая на вопросы относительно некоторых пунктов англо-французских предложений, которые Молотов хотел разъяснить. Ультиматум Молотова. Журнал «Брюссель», 31 мая 1939. Московское радио и печать сообщили о речи Молотова о советских международных отношениях. Суть речи, как сообщалось, такова. Советское правительство не желает замалчивать международную обстановку, а то, что она очень сильно ухудшилась, очевидно. Мюнхенское соглашение подверглось жестокому нападению. Он сказал: «Мы стоим за мир и против агрессии, но мы должны помнить предостережение Сталина, что нас нельзя использовать, чтобы таскать чужие каштаны из огня». Он изложил и перечислил минимальные условия, которые Советский Союз потребовал бы, прежде чем заключить совместный пакт с Францией и Англией. А именно. Первое. Между тремя сторонами должно быть немедленно заключено соглашение о взаимной помощи исключительно оборонительного характера. Второе. Все должны иметь гарантию против любого нападения агрессора, направленного против государств не агрессоров в Центральной или Восточной Европе. И эта гарантия должна включать без исключения и конкретно все малые европейские страны, граничащие с Россией. Третье. Три страны должны прийти к определенному, конкретному и детальному соглашению относительно точной формы, объема и вида помощи, которая должна быть оказана в случае нападения и сроков такой помощи. Англичане и французы не отвечают, по его словам, требованиям полной взаимности и равенства обязательств в своих предложениях. Британские предложения не включали соглашение о том, что Англия и Франция окажут помощь СССР в случае нападения на него. Во-вторых, не гарантировали от агрессии малые государства, граничащие с СССР и прикрывающие северо-западную границу СССР, в случае, если эти малые государства не смогут защитить свой нейтралитет. «Предложенные уступки принципу взаимности, — сказал Молотов, — были настолько перегружены условиями, что оказались бы фиктивным шагом вперед». Новые предложения, по его словам, вообще не продвинулись вперед относительно предоставления гарантий прибалтийским государствам. В заключение он заявил, что советскому правительству предложили взять на себя обязательство оказать помощь 5 центральноевропейским государствам, безопасность которых была жизненно важна для Англии и Франции. Советский Союз отказывается взять на себя такую ответственность, пока Великобритания или Франция не возьмут на себя аналогичные обязательства в отношении 3 балтийских государств, безопасность и нейтралитет которых жизненно важны для Советского Союза. В заключение прозвучало довольно зловещее предложение, которое, казалось, было внесено на ножах и явно с определенной целью. «Мы не отказываемся от улучшения наших торговых отношений с Германией. Переговоры могут быть возобновлены».